Расклады с полной колодой Таро. Расклад «Зеленый путь». Это особый расклад поможет понять, в каком направлении развиваться, на что стоит обратить внимание. Возьми полную колоду, тщательно перемешай и выложи на стол по схеме. Карты будут обозначать. Первое. Моя связь с землей. Второе. С какими травами я в союзе? Третье. Что меня питает? Четвертое. Где мой страх? Пятое. Как я могу исцелять? Шестая. Где мое место силы? Седьмая. Какую магию я умею? Восьмая. Какую забыла? Девятое. Совет природы. Травы для гадания. Шалфей, полынь, календула, крапива. Время проведения. Полнолуние в земном знаке. Ритуал. Гадание проводить на открытой земле. Босиком, с пучком свежих трав рядом. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Чайная свеча». Простой и быстрый расклад поможет быстро получить ответ на вопрос и ясность через внутреннее озарение. Для него понадобится всего три карты. Карты будут обозначать. Первое. В чем моя текущая задача? Второе. Что я не вижу? Третье. Что принесет легкость? Травы для гадания. Мята, лаванда. Время проведения. Вечер. Ритуал. Заварить чай с мятой и лавандой. Поставить рядом свечу и гадать в ее свете. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Корень и крона». Подробный расклад, который поможет тебе проанализировать прошлое, настоящее и будущее. Обращайся к нему в моменты, когда почувствуешь себя в тупике. Перемешай колоду и вытащи 6 карт. Расположи их так. Карты будут обозначать. Первая, вторая. Корни. Что во мне глубоко? Третье, четвертое. Ствол. Моя текущая жизнь. Пятое, шестая. Крона. Что растет и развивается. Травы для гадания. Дуб, крапива, липа. Время проведения. Растущая луна. Ритуал. Перед гаданием обработать карты настоями. Капнуть по капле на каждую позицию. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Дыхание трав». Особая практика, чтобы быстро соединиться с растительным духом и призвать его мудрость. Перемешай колоду и достань 4 карты. Расположи их так. Карты будут обозначать. Первое. Какой дух растения сейчас рядом? Второе. Чему он меня учит? Третье. Где я глух к природе? Четвертое. Как услышать ее голос? Травы для гадания. По наитию. Использовать свежую траву, которую хочется сорвать. Время проведения. Любой, но в уединении. Ритуал. Перед раскладом подышать над чашей с горячим настоем и представить, что это дыхание самой земли. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.